Часть третья. 30 ноября было холодно, выпал первый снег. Окружной суд Аллана в Лайме располагался в старом здании, и хотя третий зал заседания оказался довольно большим и мог вместить человек 50, большая часть стульев пустовала. Пересмотр по делу Миллигана закрыли для публики и прессы, но снаружи телекамеры стояли. Скованный наручниками учитель сидел между своими адвокатами. В качестве наблюдателей на суде разрешили присутствовать лишь Дороти, Делу Муру и писателю. Помимо них на суде был Джеймс О'Грэди, помощник окружного прокурора Франклина, Уильям Ян Ханс, представитель ведомства по условно-досрочному освобождению совершеннолетних преступников штата Огайо, а также Энн Хэнкинер, поверенный наблюдатель из Центра психического здоровья Юго-Западного объединения Коламбуса. Судья Дэвид Р. Кенворси, чисто выбритый симпатичный молодой человек с точенными чертами лица, изучил историю слушания, начиная с 4 декабря 1978 года, когда Миллигана признали невиновным по причине невменяемости, и все последующее до дня суда почти через год. Кенворси объявил, что слушания проводятся в соответствии с положениями текущего свода законов Огайо, статья 51.22, пункт 15. Помощник главного прокурора штата Белинки попросил разделить свидетелей, чтобы они не слышали друг друга, и эту просьбу одобрили. Прошение адвоката Стива Томпсона вернуть Билли Миллигана в Афины по причине того, что в ходе его перевода в Лайму был нарушен протокол, отклонили. Когда предварительные ходатайства закончились, началось само слушание. Первым свидетелем со стороны обвинения выступал 65-летний доктор Фредерик Милке, невысокий толстый психиатр в мешковатых брюках и таком же мешковатом свитере, с зализанными темными волосами. Он встал со своего места рядом с Белинки, после чего он исполнял роль технического консультанта обвинения, и в развалочку пошел к кафедре для дачи показаний. Доктор Милке заявил под присягой, что до этого видел Миллигана дважды. Первая короткая встреча состоялась 24 октября 1979 года, когда пациента перевели в Лайму под его попечительство, а второй раз 30 октября в целях пересмотра плана его лечения. И этим утром Милке позволил полчаса понаблюдать за Миллиганом перед слушанием, посмотреть, изменился ли он с их прошлой встречи месячной давности. Ссылаясь на медицинскую карту, доктор Милке сказал, что он диагностировал у Миллигана расстройство личности и что это асоциально настроенный человек, страдающий от психоневротических тревог с депрессивными и диссоциативными характеристиками. Дэвид Белинке с мальчишеским лицом и вьющимися волосами спросил у собственного свидетеля. «Сегодня он точно в таком же состоянии, как и тогда?» «Да», — подтвердил Милке, — «он психически болен». «Какие симптомы он демонстрирует?» «Неприемлемое поведение», — ответил Милке, глядя прямо на Миллигана. «Это преступник, которого обвиняют в изнасилованиях и грабежах. Он находится в конфликте с окружением, более того, этот человек не извлекает уроков из наказания». Милке заявил, что рассматривал диагноз множественной личности, но не увидел никаких его признаков. Отвечая на вопросы Белинки, Милке сказал, что, по его мнению, у Миллигана высока склонность к самоубийству, но он также представляет угрозу и для других. «Улучшения этого пациента не наблюдается», — сказал Милке. «Он наглый и упрямый, большой эгоист. Свое окружение он не принимает». На вопрос о том, в чем заключались методы его лечения, Милке ответил: «В искусном игнорировании». Милке сообщил также, что назначил Миллигану 5 миллиграммов стилозина. Отрицательной реакции на препарат он не наблюдал, но поскольку положительной динамики тоже не было, от этого нейролептика он отказался. Доктор высказал свое мнение, что Миллиган нуждается в максимально строгих условиях содержания, а в Огайо такие условия можно обеспечить только в Лайме. В ходе перекрестного допроса, который вел Стив Томпсон, молодой долговязый партнер Голдсбери, Милке сообщил, что отклонил диагноз множественной личности потому, что не наблюдал характерных симптомов. И что он сам не согласен с описанием заболевания, которое приводится во втором издании руководства по диагностике и статистике психических заболеваний. «Я исключил расстройство множественной личности точно так же, как исключил сифилис, когда увидел его анализ крови, потому что его там не было». «Какие симптомы вы наблюдали?» – спросил Томпсон. «Гнев, панику. Миллигану все не нравилось. Он злился и действовал импульсивно». Томпсон нахмурился. «То есть... если человек разозлится и впадет в депрессию, он, по-вашему, психически болен?» «Да». Разве не у каждого периодически возникает злость или депрессия?» Милки осмотрел собравшихся в зале суда и пожал плечами. «Все психически больны». Томпсон пристально посмотрел на свидетелей и что-то записал. «Билли вам доверяет?» «Нет». «Пойдет ли лечение лучше, если он будет доверять врачу?» «Да». «Ваша честь, к этому свидетелю у меня больше вопросов нет». До перерыва на обед Алан Голдсбери представил письменные показания доктора Кола, данные им 3 днями ранее. Голдсбери хотел, чтобы их занесли в протокол, прежде чем он вызовет своих свидетелей – доктора Джорджа Хардинга-младшего, доктора Стеллу Кэролин и психолога Дороти Тернер. В ходе дачи письменных показаний под присягой Стив Томпсон расспросил доктора Кола о надлежащей терапии для больных с множественной личностью, в том числе задал и такой вопрос. «Доктор, каковы, по вашему мнению, главные требования для лечения пациента, которому поставили диагноз расстройства множественной личности?» Доктор Кол, консультируясь со своими записями, включая письмо, отправленное им же адвокату Голдсбери 19 ноября, дал пространный ответ. «Терапия любого пациента с расстройством множественной личности должна проводиться исключительно специалистом в области психического здоровья. Желательно, чтобы это был психиатр, соответствующий следующим критериям. Первое. Он, она, должен принимать на веру данное заболевание. За лечение не следует браться человеку, который не верит в подобное явление. Второе. В случае, если у лечащего психиатра нет опыта в данной сфере, но он все равно хочет работать с данным пациентом, ему следует проходить супервизию или хотя бы консультироваться по ходу дела с коллегой, имеющим соответствующую квалификацию и опыт. Третье. Он должен владеть техниками гипноза, поскольку это может потребоваться в качестве вспомогательной терапии. Это не строго необходимо, но крайне желательно. Четвертое. Он должен обладать практически бесконечным терпением, терпимостью и последовательностью. Лечение в подобных случаях требует постоянного погружения и отдачи. Это длительный, трудоемкий и непростой процесс. На данный момент у терапевтов, имеющих опыт лечения множественных личностей, приняты следующие общие принципы. Первое. Необходимо определить и признать все личности пациента. Второе. Терапевт должен выявить причины появления данных личностей. Третье. Чтобы произошли какие-то перемены, врач должен быть готов вести терапию со всеми этими личностями. Четвертое. Терапевт должен попытаться выявить все возможные положительные стороны и попытаться привести все личности к определенному компромиссу. В особенности это касается тех, кто представляет собой угрозу для самого пациента или окружающих. Пятое. Пациент должен полностью осознать природу и степень своих проблем. Надо помогать ему изменить ход мышления в позитивную сторону. Другими словами, пациент должен понимать, в чем заключается его лечение, а не быть лишь пассивным объектом терапии. Шестое. Следует избегать нейролептиков, поскольку уже хорошо известно, что они могут вызвать дальнейшее расщепление и другие нежелательные побочные эффекты, препятствующие лечению. Вот лишь основы, которые надо учитывать в работе с подобными случаями. Разумеется, это не полная инструкция по лечению пациентов с таким диагнозом. Далее все пункты рассматривались с доктором Колом подробнее. Ответ на уточняющий вопрос Белинки в ходе перекрестного допроса, являются ли перечисленные условия лечения оптимальными для множественной личности, был довольно резким. «Нет, сэр, я не говорил, что это требование для оптимального лечения. Я бы даже сказал, что это самый необходимый минимум. Господин советник, по моему мнению, вышеперечисленное следует рассматривать как основы для лечения пациентов с множественной личностью. В противном случае человека лучше оставить в покое». Когда Миллигана привезли из больницы после обеда, на нем была другая рубаха. Писатель заподозрил, что это уже не учитель. Голдсбери с Томпсоном вызвали для дачи показания доктора Джорджа Хардинга-младшего. Вкратце поведав о том, какое отношение он имеет к делу Миллигана, доктор Хардинг сказал, что до сих пор считает, что лечить Билли надо именно в Афинах. «Доктор Хардинг», — спросил Белинке в ходе перекрестного допроса, — «разве расстройство множественной личности не крайне редкое явление?» «Да, это так». «Разве не во всех нас уживаются разные личности?» «Разница в амнезии», — ответил доктор Хардинг. «А как вы ее докажете? Разве амнезию нельзя симулировать?» «Мы были очень внимательны», — сказал Хардинг. «Мы проводили исследования, изначально и сами были настроены скептически. Но его амнезия подтвердилась, Миллиган не прикидывается. «Доктор Хардинг», — спросил Голдсбери после перекрестного допроса, «когда вы ставили этому пациенту диагноз, вы изучили другие случаи данного заболевания? Проводили расследования по пациентам, лечившимся в других клиниках?» «Да, мы собрали все доступные материалы». «Считаете ли вы, что психиатру необходимо изучать предыдущие инциденты заболевания и интересоваться мнением лечащих врачей тех пациентов в ходе постановки диагноза?» «Да, я считаю это обязательно». Когда Хардингу показали письмо доктора Кола с его критериями для лечения пациентов с множественной личностью, он сообщил суду, что, по его мнению, список отличный, в то же время согласился, что это лишь минимальные требования. Вслед за Хардингом на место для свидетелей вышла психолог Дороти Тернер. Она рассказала под присягой, что до суда встречалась с Билли практически ежедневно и проводила тесты на оценку интеллекта некоторых личностей. «И каковы были результаты?» – спросил Голдсбери. «У двоих коэффициент был 68,70. Одна личность явно всех превосходила, коэффициент составил 130 баллов». «Возможно ли, – поинтересовался Белинки, – симулировать подобную разницу?» «Это сделать никак нельзя». Тернер явно злилась. «Я не сомневаюсь в том, что такой разрыв симулировать невозможно». Согласно показаниям доктора Стеллы Кэролин, она независимо от других поставила точно такой же диагноз, что и Дороти Тернер, доктор Корнелли Уилбур и доктор Джордж Хардинг. Кэролин видела Миллигана в апреле, июне и июле этого года, и ей казалось, что он до сих пор находится в расщепленном состоянии. «А что, если этим его проблемы не ограничиваются?» – спросил Белинки. «В первую очередь надо работать с множественной личностью», — ответила Кэролин. «Возможно, у него есть и другие психические отклонения. Более того, у разных личностей могут быть различные заболевания. Но в первую очередь надо решать именно эту всеобъемлющую задачу». «Вы считаете, что его лечение в Афинах было надлежащим?» «Да». Голдсбери продемонстрировал ей письмо Кола. Кивнув, она согласилась, что это минимальные требования. После дачи показаний Хардингу Кэролин и Тернер разрешили остаться в зале суда в качестве наблюдателей. В 15 минут четвертого Билли Миллигану впервые предоставилась возможность дать показания в собственную защиту. Из-за наручников ему оказалось непросто положить левую руку на Библию, в то же время поднять правую. Пытаясь сделать это, он сильно изогнулся, но при этом продолжал улыбаться. Потом поклялся говорить правду и ничего кроме правды, сел и поднял взгляд на судью. «Мистер Миллиган», — начал судья Кенворди, — «должен вам сказать, что, несмотря на полученное вами право принять участие в данном судебном разбирательстве, мы не вынуждаем вас давать показания. Вы вправе хранить молчание». Билли кивнул. Алан Голдсбери начал предварительный допрос в своей обычной манере, мягко, но прицельно. «Билли, ты помнишь, как выступал в этом зале суда 12 октября?» «Да, помню». «Хочу попросить тебя рассказать о лечении в государственной больнице Лаймы. Оно включает лечение гипнозом?» «Нет». «А групповую терапию?» «Нет». «Музыкальную терапию?» Билли посмотрел на судью. Группу пациентов завели в зал с пианино и сказали посидеть. Терапевта не было. Мы просто провели там несколько часов. «Ты хоть сколько-нибудь доверяешь доктору Милке?» Продолжил Голдсбери. «Нет, он прописал мне стилозин. Мне от него стало хуже». «Как бы ты характеризовал свое лечение?» «Когда меня только приняли, поместили в 22-е отделение. Психолог был со мной очень груб. Я уснул». «Билли, когда ты впервые узнал о том, что ты множественная личность?» «В больнице Хардинга». «Тогда я просто поверил в это, а убедился наверняка, когда мне в Афинском центре психического здоровья показали видеозаписи». «Билли, как ты думаешь, почему произошло расщепление?» «Из-за того, что со мной делал отчим. Я хотел перестать быть собой. Не хотел больше быть Билли Миллиганом». «Ты не мог бы на примере рассказать, что с тобой происходит в то время, когда личность расщеплена?» «Ну, вот пример. Однажды, стоя в своей квартире перед зеркалом, я брился. У меня тогда были проблемы. Я только переехал в Коламбус и переживал из-за того, что ушел из дома со скандалом. И так я стоял, брился... И вдруг, как будто погас свет. И стало очень спокойно. Потом я открыл глаза и оказался в самолете. Я жутко перепугался. Я даже не знал, куда лечу. Только когда самолет сел, понял, что я в Сан-Диего». В зале стояла тишина. Судья слушал внимательно. Девушка, которая записывала слушание на пленку, смотрела на Миллигана с открытым ртом и распахнутыми от изумления глазами. Дэвид Белинке начал перекрестный допрос. «Билли, почему вы доверяете доктору Коллу, а врачам Лаймы нет?» «К доктору Коллу я проникся странным доверием с нашей первой встречи. В тот день, когда меня перевозили, руки сковали так, что ими было не пошевелить». Миллиган поднял руки, демонстрируя, что сейчас наручники висят довольно свободно. А доктор Колл наорал за это на полицейского, заставил снять. В общем, я сразу понял, что он за меня. «Не лучше ли было бы, если бы вы содействовали терапии в Лайме?» — спросил Белинке. «Сам себя я лечить не могу. Лечение в палате А похоже на купание овец. Завели в воду все стадо, вывели. В Афинах у меня случался регресс, приходилось учиться исправлять положение. Там знают, как с этим работать. Там не наказывают, а лечат. Вот это терапия». В заключительной речи Белинке настаивал на том, что задача обвинения – доказать лишь то, что ответчик психически болен и подлежит госпитализации. Доказывать правдивость диагноза необходимости нет. Касательно текущей ситуации, показания давали только доктор Колл и доктор Милке, и доктор Колл подчеркнул, что Билли Миллиган все еще психически нездоров. А доктор Милке подчеркнул, что в государственной больнице города Лайма наименее строгий режим, необходимый для лечения данного пациента. «Я настоятельно прошу оставить его в Лайме», — закончил Белинке. Стив Томпсон в своей заключительной речи отметил, что в защиту его клиента выступает поразительное число светил психиатрии, и все они считают верным диагноз расстройства множественной личности. «После этого остается лишь один вопрос. Как лечить этого человека?» — сказал Томпсон. «Учитывая психическое состояние Билли Миллигана, все они считают наиболее подходящим для его лечения Афинский центр. Все эксперты, выступавшие свидетелями, сходятся в том, что терапия потребуется длительная. 4 октября моего клиента перевезли в больницу Лаймы, где его осмотрел врач, который, по его словам, даже не ознакомился с анамнезом пациента и полученным им лечением, зато заключил, что Билли Миллиган представляет угрозу как себе, так и окружающим». «А как он пришел к подобному выводу?» «На основании судимости, Ваша честь». «На основании уже устаревших улик, фигурировавших в слушании по его делу». «Доктор Милке утверждает, что Миллиган демонстрирует антисоциальное поведение». «Доктор Милке считает, что состояние Миллигана не улучшилось». «Ваша честь, очевидно, что доктор Милке не является специалистом в лечении пациентов с множественной личностью». «А опытные эксперты на стороне Билли Миллигана. Такова позиция ответчика». Судья Кенворси объявил, что берет дело на рассмотрение и вынесет свой вердикт в течение не более 10 дней. А до тех пор Миллиган должен оставаться в Лайме. 10 декабря 1979 года суд вынес следующий приговор. Первое. Ответчик психически болен, и его заболевание сопровождается значительными нарушениями мышления, настроения, восприятия, ориентировки и памяти, которые оказывают чрезмерно сильное воздействие на его оценку окружающей действительности и поведения. Второе. Поставленный ответчику диагноз – расстройство множественной личности. Третье. Ответчик психически болен и подлежит госпитализации согласно распоряжению суда, поскольку из-за своей болезни представляет значительную угрозу собственной жизни, что подтверждается угрозами самоубийства, а также значительную угрозу окружающим, что подтверждается недавними вспышками агрессии и насильственными действиями. Госпитализация пойдет ему на пользу, поскольку он нуждается в лечении, что подтверждается его поведением, предоставляющим серьезную и неизбежную угрозу нарушениями основных прав окружающих и самого ответчика. Четвертое. Ввиду своего психического заболевания ответчик представляет опасность для самого себя и окружающих. Следовательно, он должен быть помещен в учреждение, обеспечивающее максимальную безопасность. Пятое. Поскольку ответчику поставлен диагноз расстройства множественной личности, терапия должна быть соответствующей. Следовательно, суд постановляет поместить ответчика в государственную больницу города Лаймы, штат Огайо, где должно быть проведено лечение согласно поставленному диагнозу расстройства множественной личности. Заверенные печатью копии данного приговора надлежат передать в государственную клинику города Лаймы, штат Огайо. Судья Дэвид Р. Кенворси. Окружной суд общей юрисдикции Аллана, отделение суда по делам о наследстве.